цель. Это просто формулировка общих устремлений играющих. Иногда здесь возникают альтернативы. Целью «йенте» может быть поиск уверенности. Дело не в том, что я боюсь, просто он меня не пускает. Или самооправдание. Дело не в том, что я не пытаюсь, это он меня сдерживает. Первая цель, поиск уверенности, проявляется более явно. И она больше соответствует потребности в защите, которую на деле испытывает жена. Поэтому обычно целью ЕНТ считают именно поиск уверенности. Роли. Как уже отмечалось, состояние «я» — не роли, а феномены. Поэтому при формальном описании игры следует различать состояние «я» и роли. Игры подразделяются по числу ролей и могут быть рассчитаны на двух, трех, четырех и более участников. Иногда состояние «я» игрока соответствует его роли, иногда не соответствует. ЕНТ — игра, рассчитанная на двух участников, предполагает роли угнетенной жены и деспотичного мужа. Жена может исполнять свою роль как благоразумный взрослый с прописной буквы, лучше поступить так, как он хочет, либо как капризный ребенок с прописной буквы. Муж-тиран может действовать с позиции состояния «я взрослый» с прописной буквы, так, как я говорю, благоразумнее, а может перейти на состояние родителя с прописной буквы. Лучше делай, как я говорю. Динамика. В определении психодинамических сил, стоящих за игрой, всегда возникают альтернативы. Однако почти всегда можно выделить единую психодинамическую составляющую, которая помогает кратко и точно описать ситуацию. Примеры. Поскольку все игры родом из детства, давая формальное описание игры, полезно отыскать ее детский прототип. В ЕНТ дети играют так же часто, как взрослые, так что детская версия очень напоминает взрослую, причем роль деспотичного мужа выполняет подлинный родитель. Трансакционная парадигма. Приведем трансакционный анализ типичной ситуации, выделив социальные и психологические уровни, чтобы обнаружить скрытые трансакции. В наиболее драматичной форме на социальном уровне ЕНТ — это игра «родитель» с прописной буквы, ребенок с прописной буквы. Мистер Уайт. Оставайся дома и занимайся хозяйством. Миссис Уайт. Если бы не ты, я могла бы повеселиться. На психологическом уровне скрытый брачный контракт. Отношения выглядят совсем иначе и осуществляются как ребенок с прописной буквы, ребенок с прописной буквы. Мистер Уайт. Ты всегда должна быть дома, когда я возвращаюсь. Я боюсь, что ты меня бросишь. Миссис Уайт, я так и сделаю, если ты поможешь мне избежать пугающих ситуаций. Эти два уровня показаны на рисунке 7. Ходы. Ходы в игре в целом соответствуют поглаживаниям в ритуале. Как и в любой игре, с накоплением опыта игроки становятся все искуснее. Отбрасываются бесполезные ходы, каждый ход становится все более целеустремленным. Идеальная дружба часто основана на том, что игроки дополняют друг друга весьма экономно и с большим удовлетворением, так что при взаимной игре получают максимальный выигрыш при минимуме усилий. Можно избежать промежуточных, предварительных и предупредительных ходов, и это придает дружеским взаимоотношениям элегантность. Сбереженная на защитных ходах энергия может быть потрачена на причудливые украшения, к радости участников и к восторгу зрителей. Для игры необходимо определенное минимальное количество ходов, которые могут быть отражены в протоколе. Игроки, в зависимости от своих потребностей, способностей или желаний, могут эти ходы умножать или приукрашивать. Таким образом, основа ЕНТ такова. Первое. Приказ. Согласие. Оставайся дома. Хорошо. Второе. Приказ. Возражение. Опять оставайся дома, если бы не ты.